Перед тем, как покинуть капитанскую рубку, Локин позволил Тибальду Марру сжечь труп Тембы. Его приятель в испачканных гноем и гнилью доспехах не останавливал смертоносную струю огнемета до тех пор, пока от чудовищного трупа не осталось лишь пепел да горсточка обгоревших костей. Акт уничтожения был лишь небольшим утешением после смерти брата, но хоть что-то. Оставив еще дымящийся прах, они пустились в обратный путь через разрушенный корабль. Когда они выбрались из пробоины, на спутнике Давина уже наступили сумерки. Бледно-желтый шар планеты опустился к самому краю тусклого неба. Локин нес блестящий деревянный футляр с анафемом, а остальные воины, спустившись с груды обломков, молча сопровождали его громовому ястребу. Вскоре воздух задрожал от гула, земля качнулась под ногами, и с места высадки имперских военных сил, где начиналась недавняя операция, взметнулись в небо три высоких столба огня и дыма. Локин посмотрел вслед трем колоссальным кораблям, на которых титаны возвращались в бронированную утробу звездных крейсеров, и мысленно поблагодарил их экипажи за помощь в недавних схватках с ожившими мертвецами. Очень скоро в небе осталось только белые полосы над горизонтом и лишь плеск воды, и негромкое ворчание ожидавшего ястреба нарушали тишину. Унылые просторы болот на многие километры вокруг были пусты, и Локин почувствовал себя самым одиноким человеком в мире. Немного погодя, он различил в небе маленькие голубые огоньки армейских транспортов, следующих за титанами. Последние из оставшихся на поверхности солдат уже возвращались на орбиту. «Мы закончили здесь свои дела, не так ли?» – спросил Таргадон. «Думаю, да», – согласился Локин. «И чем скорее мы вернемся, тем лучше». «Как ты думаешь, как эта штука сюда попала?» Локину не потребовалось уточнять, о чем идет речь, и он покачал головой, не желая пока делиться с Таргадоном своими подозрениями. Как не любил он Тарика, он не мог забыть о его склонности к болтовне, а раньше времени спугнуть добычу не хотелось. «Не знаю, Тарик», — ответил Локин, направляясь к опущенному заднему трапу громового ястреба. «Я полагаю, мы этого уже никогда не узнаем». «Брось, Гарви, это же я, Тарик», — рассмеялся Таргадон. «Ты настолько прямодушен, что совсем не умеешь лгать. Я вижу, что у тебя имеется какая-то идея. Так давай, выкладывай». «Не могу, Тарик, извини», — сказал Локин. «Пока еще рано. Поверь, я знаю, что делаю». «В самом деле знаешь?» «Ну, не совсем», — признался Локин. «Кажется, что знаю». «Проклятие! Как бы мне хотелось расспросить обо всем воителя!» «Но его здесь нет», — заметил Таргадон. «Так что придется поделиться со мной». Локин, радуясь, что может выбраться из трясин спутника, шагнул на трап, а затем обернулся к Таргадону. «Ты прав, Тарик, я расскажу тебе все, но только не сейчас. Сначала мне необходимо кое-что хорошенько обдумать». «Слушай, Гарви, я не так уж глуп», — вполголоса произнес Таргадон, приблизившись вплотную, чтобы его слова не услышали остальные. «Мне известен только один путь, которым это оружие сюда попало. Его привез кто-то из нашей экспедиции, и оружие попало на спутник раньше, чем здесь появились мы. А это значит, что его мог привезти только один человек, который был вместе с нами на Ксенобии, и попал на спутник раньше нас. Ты знаешь, о ком я говорю?» «Да, я знаю, кого ты имеешь в виду», — согласился Локин, отводя Таргадона в сторону, подальше от заходивших на борт воинов. «Но я не могу понять, зачем. Зачем создавать нам столько неприятностей, похищая меч, а потом привозить его сюда? Я разорву этого сына шлюхи пополам, если узнаю, что он намеренно пытался навредить воителю», — зарычал Таргадон. «Легион должен получить его шкуру». «Нет», — прошипел Локин, — «только не сейчас. Сначала надо выяснить, с какой целью все это затеяно и кто еще участвует. Я просто представить себе не могу, чтобы кто-то замышлял недоброе против воителя». «Ты считаешь, что происходит именно это? Ты думаешь, что кто-то из примархов покушается на титул воителя?» «Я не знаю. Все это трудно себе представить, и больше похоже на сюжет из какой-нибудь старинной книги Зиндермана». Оба на некоторое время замолчали. Мысль о том, что кто-то из бессмертного братства примархов мог предпринять попытку свергнуть Хоруса, казалась невероятной, недопустимой и возмутительной, но... «Эй!» — окликнул их Випус из глубины ястреба. «Что вы там втихомолку затеваете?» «Ничего», — с виноватым видом ответил Локин. «Мы просто разговаривали». «Тогда заканчивайте, надо торопиться». «Что-то случилось?» — спросил Локин, проходя в кабину пилота. «Воитель», — сказал Випус. «Они перевозят его на Давин». Спустя пару мгновений громовой ястреб уже был в воздухе, оставив за собой фонтаны мутной болотной воды, испарявшейся в голубых струях пламени двигателей. Боевой корабль, набирая скорость и высоту, описал широкий круг, а затем свечкой взвился в небо. Пилот хорошенько разогрел двигатели, и ястреб с ревом пронзил атмосферу.